Он переломился и спросил сверху: «А это слышали?» Качаясь, точно язык в колоколе, он заревел, загудел: «Сомневающимся в бытии Божьем! Анафема! Анафема! Анафема!» Пронзительно, с восторгом запел Лютов. Диакон вторил ему торжественно, погребально. «Молчать!» — заорал Макаров. Рев диакона оглушил Клима и столкнул его в темную пустоту. Из нее его поднял Макаров. «Вставай, уже пятый час».